Зимы свои капризы спит под снегом сад, но крадется по карнизу теплым ветром март. Воробьи друг друга дразнят у оконных рам. Скоро праздник, добрый праздник бабушек и мам. Слышу за окошком звонкий крик грачей, на снегу видны дорожки солнечных лучей. И копейки.